Глава 8. Петля времени. Когда косы жнеца, пульсируя от бурлящего в них возмездия, пробивали голову Дестура, на ум пришло единственное слово — контраст. Словно в замедленной съемке, повышенное восприятие позволило разглядеть становящиеся видимыми и лопающиеся магические защитные щиты, рвущуюся кожу, ломающуюся кость, брызги крови из разорванных сосудов и ошметки мозговой ткани. Контраст был в том, что лично я, мгновением ранее сходивший с ума от адской головной боли, сейчас чувствовал себя прекрасно. Боль исчезла вместе с радужной змейкой, земляным червем, пропускавшей через себя мой мозг, стоило откату вернуть меня в прежнее состояние. А вот верховный жрец бездны наверняка испытывал что-то побольнее мигрени. И снова, как и до созданной Дестуром петли времени, я не стал использовать божественные способности, ограничившись духовным ураганным комбо. Но в этот раз я воткнул под ноги жреца духовный капкан и духовные оковы, чтобы, во-первых, он никуда не сбежал от меня, до или после смерти, а во-вторых, чтобы после моих ударов не улетел туда, где мне пришлось бы туго. Например, в разлившуюся лужу смертельной субстанции глашатая в бездны, которые хоть и очень медленно, но все же приближались. Площадь вокруг все так же была растянута пространственной магией Дестура. Но, по всей видимости, из-за того, что ему сейчас приходилось худо, и он терял контроль над заклинанием, пространство вокруг нас начинало сжиматься. И даже здания Доранта, исчезнувшие до того за горизонтом, стали снова видны, хоть и пока казались очень далекими. Все это произошло в считанные секунды. Раз-два, и очки жизни Дестура снизились втрое, 3-4, шкала жизни спустилась в красную зону, а ткань мироздания затрещала, возвращая пространство в исходное состояние. 5. Божественное вмешательство! Дестур должен был сдохнуть, но снова мой смертельный удар словно заморозил его шкалу жизни на значение менее 1%, а мир, включая меня, встал на паузу. Дежавю. Мое тело застыло в том положении, в котором его застало божественное вмешательство. Вокруг меня алое облако из брызг крови жреца и его же плоти, а сбоку материализуется бездна. Воздух сначала стекленеет, формируя силуэт, потом наливается красками и обретает объем, и все в доли секунды. «Древний, ты меня разочаровываешь», — говорит богиня. «Мы столько времени провели в этом мире, что, пожалуй, только я могу различить в ее голосе нотки, свидетельствующие об эмоциях. Она действительно разочарована. Впрочем, это не мешает ей снова исцелить своего жреца и освободить его. Призрачные зубья духовного капкана разлетаются осколками и исчезают. Повторное вмешательство обошлось мне еще дороже». Подумав, она добавляет. «Дестур Гивате, доделай начатое». «Доделаю», — рычит верховный жрец, одновременно приводя себя в порядок. Он должен был сдохнуть, но что-то полностью его восстановило. Бездна подходит ко мне ближе, трогает лоб. Замечаю, что ее ноги не касаются залитой кровью брусчатки. Прислушавшись к чему-то, она удовлетворенно кивает. «Эта способность Кифа уже на часовом откате. Справишься». И исчезает. «Справлюсь». Рыкнув недовольно, Дестур достает фляжку и долго из нее пьет. Для меня, снова запертого во временной петле, все произошедшее божественное вмешательство, словно один миг. Но вот жрец допивает, прячет фляжку и, приблизившись, с ненавистью смотрит мне в глаза. «Как же ты меня достал!» С этими словами он вынимает жреческий кинжал, узкий, очень острый и с бороздкой для крови, и вонзает его мне в глаз. В следующее мгновение мой разум освобождается, и ощущение возвращается в прежнее русло. Первые же мысли — спасусь ли в этот раз? Откат на откате, но у меня есть вторая жизнь. В бою с Джаки Керри не удалось проверить ее в деле. Потому оставался шанс, что перк не сработает, ведь я погибну от рук верховного жреца бездны, богини, искажающей игровую механику так, как ей заблагорассудится. Оставалось набраться терпения и дождаться исхода. Убивая меня, Дестур спешил. Какой бы могущественной ни казалась сущность, которой он был одержим, его тело оставалось человеческим. Злость на меня и на бездну, обида, скука, желание поскорее закончить – все это заставило его заткнуться. Молча и упорно, как мясник на скотобойне, он терзал мое тело кинжалом, напитанным ублюдочной, искаженной и нелогичной магией бездны. И в этот раз превзошел себя, справился со мной быстрее. Нафаршировал мою плоть так, что она превратилась в мясное пюре, детское питание для маленьких разорителей. Бездарные шутки всегда помогали мне вытерпеть издевательства, и этот момент не стал исключением. Старания Дестуру увенчались успехом, и стоило ему выйти из временной петли, вместе с адской кошмарной болью, сжирающей заживо каждую клеточку, пришло облегчение. Я умер, и смерть прекратила мучения. Я даже не рухнул, обтек груды кровавого фарша, мир погас, и после череды строчек о проглоченном опыте за полученный урон я увидел перед собой уведомление. Вы мертвы. До перерождения в чистилище 9, 8, 7. Вторая жизнь. Вам удалось ускользнуть от смерти. Желайте воскреснуть на месте гибели или в привязанной точке возрождения остров Кхаринза. Наверное, не будь у меня пусть и убывающего с каждым использованием, но шанса на повторную активацию перка, я бы смолодушничал и сбежал. Конечно, и в этом случае могла вмешаться бездна и не дать мне уйти. Но как бы там ни было, я предпочел драться дальше, иначе все зря. И если Тисса не найдет свитки Роя или не сможет доставить их на Кхаринзу, мне все равно придется возвращаться в Дарант. Дестур что-то подозревал, а потому не сводил глаз с моего трупа. Он был наготове, но даже ему с его пространственно-временной магией не тягаться со мной в скорости. К тому же мне мало в очередной раз опустить его шкалу жизни. Важно не дать ему включить божественное вмешательство. Поэтому, воскреснув, я, помимо ясности, врубил стремительность урагана, что вкупе ускорило меня в 20 раз. Первым делом я метнулся туда-обратно полетом, чтобы зацепить рукой плевок дымящейся слизи кого-то из глашатаев и тем самым активировать правосудие спящих. Правосудие спящих активировано. Ваши основные характеристики и объем возмездия повышены в 16 раз, как и основные характеристики ваших союзников. Союзников? Ага. Тисса все еще в группе со мной, хотя ее метки не видно на миникарте. Мысль проскользнула по краю сознания, когда я начал методично избивать Дестура. Настала его очередь побыть манекеном, и в этот раз я был уверен, что он не сможет призвать бездну, потому что из моего восприятия течение времени для него, даже ускоренное, выглядело как стоп-кадр, а я почти не видел последствий своих ударов. Когти жнеца рвут ткани деяний, пробивают грудь, раздирают кожу и дробят кости, но стоит вытащить кулачное оружие, и будто не было ничего, потому что кровь не успевает покинуть разорванные сосуды и выплеснуться мне в лицо. Моя ставка на стремительность урагана оправдалась. Дестур не успел ничего сделать. Его шкала жизни обнулилась в считанные миллисекунды реального времени. И только я победно вскинул руки, как мир погрузился во тьму, в абсолютный мрак, и снова осветился. Он был поставлен на паузу, как какая-то симуляция на вселенском компьютере. Очки здоровья Дестура заморозились в тот кратчайший миг, когда единицы здоровья превращаются в ноль. Видимо, смерть Верховного Жреца не входила в планы бездны, ни при каких обстоятельствах, и она была готова на любые жертвы. Мои сильнейшие эмоции – разочарование, злость и даже усталость, понимание того, что мне снова придется прожить еще один цикл бесконечных истязаний и адской боли, чтобы получить новую попытку прикончить Дестура, были все же поглощены любопытством. Что же он ей пообещал? Я так удивился, что даже не сразу осознал, что спокойно мыслю, хотя в этот раз мир остановлен не способностью жреца, а самой бездной. Впрочем, его призывы божественного вмешательства, теперь это очевидно, всего лишь крик о помощи, а все дальнейшее, включая временную петлю, работа той, кого я называл девяткой. Ее всегда невозмутимое и безмятежное лицо искажено яростью, и ничего подобного я не видел за все время совместного существования с ней в бета-мире. Причем гнев направлен не на меня, а на Дестура. Время потекло, как ему полагается, и все повреждения, что называется, расцвели. Раскромсанное стеклом лицо обнажило месиво из крови и мозга, плещущееся на дне костяной чаши, оставшейся от черепа. Отсеченные руки отвалились и упали на брусчатку, в груди проявилась гигантская дыра. Прежде чем изливать негодование на незадачливого жреца, богиня восстановила порядок. Руки Дестура вернулись на место и приросли к телу. Дыра в груди заросла, кровавое облачко венчало фигуру и сформировало голову. Жреческие одеяния собрались из лоскутов в единое целое. «Ты мое самое большое разочарование», — певуче сообщила бездна. «Лишь наши общие планы удерживают меня от того, чтобы не порвать с тобой». «Не ожидал услышать от тебя такую глупость», — усмехнулся Дестур. «Думал, за 10 000 лет в бездне ты стала способна на более здравые размышления». «Ты же знаешь, что эта моя оболочка слаба. Она юна даже по меркам того мира, в который ты так стремишься вернуться. В этом возрасте смертных даже в армию не берут». «Скиф еще моложе», — возразила бездна. «Скиф, будем объективны, сильнее». Очень по-человечески вздохнул он. «Да, ты дала мне все лучшее из арсенала жрецов сгинувших новых богов, но этот парень увешан талантами, как хвойное дерево в честь рождения сына чванливого бога того мира. Причем, как видишь, особенно сильные таланты у него чуть ли не дублируются подобными. Я такого даже в преисподней не видел. А там, поверь, у великих князей и их генералов способности не чета магии Дисгардиума. Демоническая магия... Оставь свои лекции на лучшее время, — перебила бездна. «Заткнись, сука!» — прошипел Дестур, и, к моему изумлению, она так и сделала, поджав губы. «Просто уясни, то, что эта моя оболочка слабее скифа, не делает истинного меня слабее или хуже, чем я был при нашей первой с тобой встрече. Без меня ты обречена быть запертой в этом мире. Со мной же откроешь для себя путь в вечное бессмертие и бесчисленное множество миров». И снова она промолчала, поморщилась, но не возразила. А мне после этого окончательно стало понятно, что они считают меня таким же поставленным на паузу, как и весь остальной мир. Вот только мой разум не на паузе, а за счет того, что моя голова застыла, повернутой в нужную сторону, я видел, как Дестур насмешливо наблюдает за девушкой, такой красивой, юной и невинной, что я теперь, наверное, до конца жизни буду вздрагивать при виде таких же. «Раз твоя оболочка слабее скифа, я сделаю все сама. Прикончу и отправлю в чистилище. Это станет нарушением вселенского баланса такого уровня, что мне долго придется ждать восстановления равновесия». «Ничего страшного», — фыркнул Дестур. «Убери скифа, и я поставлю на колени весь Дисгардиум без твоей помощи, особенно если ты дашь мне обещанное, не ссылаясь на нарушение равновесия мироздания. Внеочередные демонические игры уже включены в нарушение баланса», — заверила бездна. «Ты так легко его нарушаешь, что не могу удержаться и спрошу. Почему ты просто не отберешь у скифа его способности?» «Это невозможно. Не я одаривала его имя, а те, кто это сделал, прошили их в ткань мироздания с четким свойством принадлежности скифу». Бездна обольстительно улыбнулась и добавила. «Именно поэтому в небесном плане, глядя на твои мучения, я не стала терять времени и адаптировала кое-какие плетения из бета-мира под Дисгардиум. Они лишат скифа всех его божественных и магических способностей. К сожалению, только до момента смерти. Но ему нужно погибнуть по-настоящему лишь раз». Усмирение бездны. Все основные характеристики понижены до единицы. Беспамятство бездны. Вы временно забыли все ваши навыки. Даже во временной петле я ощутил, как поднимаются дыбом мои волосы на загривке, как покрываются мурашками кожи и по спине стекает холодный пот. Полуистлевшие воспоминания об абсолютной беспомощности, которую я испытал, будучи во владениях девятки, пробудили панику. Выбор текущего места для воскрешения вместо Кхаринзы стал казаться непоправимой ошибкой. Паникуя, я попробовал сфокусироваться на иконке самопожертвования, но даже не нашел ее. Командная панель просто исчезла из интерфейса. Последнее, что я услышал в этой очередной короткой жизни, как бездна сказала Дестуру. «Теперь рассчитывай только на себя». Она исчезла одновременно с тем, как Дестур нанес единственный удар, и мое сознание угасло. «Вы мертвы. До перерождения в чистилище 9, 8, 7». Дестур пнул мое бездыханное тело, победно вскинул руку и вернул время и пространство в обычное состояние. В последние секунды моего пребывания в Дисгардиуме я слышал восторженный гомон бурлящей толпы, лицезревшей неоднократное явление своей богини во плоти. Стрекот, шипение и верещание успокоившихся глашатаев, уменьшенных Дестуром до размеров лошади, и крик самого верховного жреца. «Узрите труп падали, призывавшие вас обратиться к мерзотным спящим!» «До перерождения в чистилище 4, 3, 2...» Таймер замирает на 2. Я проваливаюсь в великое ничто и сразу чувствую, что не один. Мое сознание просто-таки купается в безбрежном океане хаоса и упорядоченного. Первое ощущается, как и раньше, но намного интенсивнее. В бесчетное число раз ярче и явственнее. Со вторым я не знаком, но приходит узнавание. Частица упорядоченного была в моем сердце, когда я жил со званием врага преисподней. Осознание происходит не осмысленно, а как будто само по себе. Я как младенец, который, хватая беззубым ртом грудь матери, знает, что делает. «Баланс мироздания нарушен, и мое решение продиктовано необходимостью уравновесить содеянное той, что называет себя бездной», уведомляет упорядоченное, и бестелесный голос выжигает холодом слова прямо в сознании. «Поэтому я позволяю хаосу сделать то, что он собирается сделать». «Отобрав то, что ей не принадлежит в момент, когда ты наиболее остро в этом отобранном нуждался, бездна развязала мне руки», констатирует хаос, и его слова выжигаются огнем. «Отныне твои атаки обретают хаотическую природу». Это последнее, что я слышу от двух первозданных сущностей. А происходит наш контакт настолько мимолетно, что когда я возвращаюсь в свое мертвое тело на центральной площади Доранта, рядом с бывшим храмом Нергала, эхо последних слов Дестура все еще разносится по площади. «Мерзотным спящим!» «До перерождения в чистилище 2-1...» Таймер снова застывает, но уже сам по себе, ведь время не останавливается. Не веря своим глазам, я вглядываюсь в следующую строчку и мысленно улыбаюсь. Ваш союзник, Тиса, жрица света 219 уровня, воскрешает вас при помощи перка «Второй шанс». Моя кратковременная смерть сняла дебафы бездны. Ясность, полет, стремительность урагана я включил рефлекторно, одновременно крутя головой, оценивая диспозицию и выискивая взглядом Тису. Моя бывшая девушка нашлась в 3 метрах от меня. Ее фигура замерла в движении, пока она вылезала из люка. Лицо искажено гримасой боли. Взгляд направлен на меня. Глаза полны слез. Обе руки протянуты тоже ко мне. Правая ладонь окутана изумрудным светом. Левая держит пачку свитков. Рот искажен. Она что-то кричит. Подняв взгляд, я охаю. Шкала жизни подруги стремительно движется к нулю. А на белоснежной ткани платья на груди расцветает ядовито-оранжевый цветок едкой субстанции, выплюнутой кем-то из глашатая в бездны. Плевок пробил ей спину. Прожег плоти пузырится спереди. Рванув к девушке, беру ее на руки и взлетаю в самую высь, но упираюсь в радужную пленку мыльного пузыря, силового купола, поставленного Дестуром в самом начале схватки. Судорожно вытянув из инвентаря бездонное зелье здоровья, вливаю его в раскрытый рот подруги, а остатки выплескиваю в зияющую и быстро расширяющуюся рану. Но слишком поздно, слишком несравнима разница в уровнях и урон, измеряющийся в квадриллионах очков жизни, не компенсировать никакими зельями и аурами жрицы света. Моя лучшая подруга погибает у меня на руках. Иронично, что второй шанс, полученный за достижение максимального уровня в песочнице, воскрешает союзников, но не ее саму. Как иронично и больно то, что если бы не второй шанс и связанное с ним достижение, Тиса могла бы все еще оставаться в Тристаде, в безопасности. Голос разума напоминает, что в этом случае я с Большим По все еще торчал бы в стылом ущелье, в зоне изоляции детей Кратоса. Но мысль исчезает, когда я вижу, как свитки, которые Тиса держала в руке, начинают мерцать, чтобы исчезнуть вместе с ее телом. Это же лут! Не знаю как, но я успеваю вырвать драгоценные свитки, добытые из архивов Академии магии Доранта, в момент, пока они были материальны. Их системное название подтверждает, что это зашифрованные свитки Роя. В следующее мгновение я, не дожидаясь, пока тело Тисы исчезнет, бережно опускаю его посреди толпы, бесцеремонно растолкав народ, после чего принимаюсь за дело. Уже понимая, что происходит, но не в силах противостоять мне, верховный жрец бездны Дестур погибает от моих рук. Этой оболочке Люция, Самуэля и Сатаны уже не воскреснуть, иначе не стало бы бездна так рисковать, чтобы спасти его. Впрочем, его другое обличие, рогатое и с копытами, уже готовится выйти в Дисгардиум. Ну а то, что Дестур точно мертв, подтверждает хруст в инвентаре, словно кто-то раздавил яйцо. Логи говорят, что притяжение подтянуло божественный лут. Локон бездны. Божественный талисман. И все. Ни слова о даруемых бонусах или эффектах. Ладно, потом разберусь. Сейчас важнее закончить дело. Главное, что с наступлением долгожданной смерти верховного жреца лопается радужная пленка силового купола, и я могу сбежать. Если повезет, то даже с трупом Тисы на руках. Драться с 3 глашатаями, у которых 99,99% сопротивления любому урону, все равно стоит. После всего пережитого здесь, осознавая, что бездны сейчас наблюдают за мной и скрежещут своими божественными безупречными жемчужными зубками, я кровожадно оскаливаюсь. Подарок хаоса стоил моего терпения и издевательств. Неистовство хаоса. Частица первозданного хаоса, что вы несете в себе, меняет ваши атакующие боевые приемы и способности так, что при каждом использовании их природа является уникальной. Процесс не требует вашего участия и осуществляется по необходимости. Нет у разорителей никакой защиты от моих атак. Каждая станет каким-то новым, ранее невиданным в Дисгардиуме видом урона. На каждого глашатая бездны уходит чуть больше времени, чем на Дестура. Но для зрителей все выглядит так, словно туши бывших разорителей лопаются, как гнилые вонючие бурдюки. В череде ударов я не забываю повесить на каждого проклятие порченной крови. И, следуя велению неистовства хаоса, каждое проклятие оказывается уникальным. Это гарантирует как минимум еще по одной смерти глашатаям, а следовательно приводит к потере дополнительных 10% опыта, что выливается для них в 20-30 тысяч потерянных уровней. Больше смертей от порченной крови, скорее всего, не будет, если эти 3 глашатая бездны получат почти полное сопротивление тому виду урона, от которого погибнут. Я подобрал смердящие трупы врагов, схватив их за ноги, по две в каждую руку, и ненадолго вышел из ясности. Бросив взгляд туда, где оставил тело Тиссы, я не нашел его. Сердце сжалось, когда я понял, что могу больше никогда ее не увидеть, как и бомбовоза с Гиросом. Взлетев так, чтобы все меня видели, я вернул свой облик и обратился к толпе. Мой голос разнесся над площадью ничуть не тише, чем минуты реального времени ранее голос Дестура. «Меня зовут Скиф!» «Скиф, спящих, же погиб!» «Сам Дестур нам показывал его тело. Как же бездна это допустила?» Донеслись до меня растерянные голоса. Обстановка так стремительно изменилась, что у толпы ушло около минуты на то, чтобы понять происходящее. Еще бы, только что они замиранием сердца смотрели на свою богиню, потом внимали речам своего жреца, который пинал мой труп, а окружали его грозные глашатые бездны. Сейчас же толпа ахнула, когда я сбросил труп Дестура. Она же начала лихорадочно раздвигаться, когда поняла, что следом полетят трупы глашатаев. Хлюпающие звуки и треск брусчатки услышала вся площадь, когда одного за другим я сбросил и их. «Ваш верховный жрец Дестур мертв. Глашатые бездны вот-вот воскреснут, станут слабее, но через несколько часов снова сдохнут. Пока этого не произошло, послушайте меня». «Зачем нам тебя слушать?» Негодующе заорал какой-то мужчина-человек по имени Ерман. «Бездна подарила нам больше, чем чертов Нергал за 20 лет!» Присмотревшись к нему, я убедился, что Ерман – игрок, причем явно сохранивший свою реальную внешность. Седовласый, морщинистый, однако крепкий и широкоплечий. Класс у него был либо уникальным, либо очень редким – драконолог. И действительно, рядом с ним порхал черный дракончик размером с голубя, вокруг которого вспыхивали красные искорки. «Больше!» – поправил его какой-то дряхлый дворф-непись. «Со времен демонического пакта!» «А ты со своими кошмарными спящими хочешь все это отобрать!» Обвиняюще, указывая на меня пальцем, прокричала друидка Эмбер, эльфийка-игрок. «Бездна идеальна, а твои боги прямиком из творений Лавкрафта». «Бездна лишила неумирающих возможности вернуться в свой мир», — объявил я. «Можно подумать, мы не знаем», — задорно воскликнул разбойник Романка из клана Следопыты, невысокий, худощавый, жилистый. «Такие ивенты бывают раз в жизни, к тому же это же временно». Собираясь с мыслями, как ответить, я посмотрел на него. Рядом с ним стоял еще один игрок, странствующий маг Нико. Ростом он был повыше, в плечах шире, да и в целом массивнее, но неуловимо напоминал Романка. Такой же кореглазый, с темно-русыми волосами, а поскольку они были из одного клана, то я сделал вывод, что они родственники, возможно, братья. Этот самый Нико посмотрел на меня насмешливо, поймал мой взгляд и, заглушая ропот толпы, поинтересовался. «А может, ты, Скиф, читер? Может быть, правду про тебя говорят? Ладно, Дестур, но как ты убил глашатаев? У них же 300-тысячные уровни!» Его вопрос поддержали одобрительным гулом. Вопрос был задан правильный, но и ответ играл мне на руку. «Такова сила единства, дарованная спящими каждому последователю», — сказал я. «Или вы думали, что лидеры кланов Модус, Странники и Экскоммуникадо были совсем идиотами, когда сменили богов-покровителей на спящих? А как оказаться в числе последователей этих твоих спящих?» — проворчал драконолог Ерман. «Только так, чтобы не попасть под раздачу глашатаев, которые, смотрю, сейчас восстанут снова. Где-нибудь, скажем так, в более безопасном месте». «Нам тоже интересно!» — закричали Романка с Нико. «И мне!» — крикнул Арткул, паладин, рядом с которым я стоял на площади. Туши глашатаев бездны уже начали вибрировать, восстанавливаясь в целое, и в любой момент могли снова ожить. Конечно, не проблема убить их еще раз, но пострадают люди. Время лучше потратить на другое. Я ушел в ясность. Покопавшись в инвентаре, достал пачку свитков для начертания и попробовал перенести на них касание спящих. Раньше мне это даже в голову не приходило, потому в успехе я был не уверен. Но то ли божественная способность была совсем базовая, ставшая мне доступной еще в песочнице, то ли удача у меня зашкаливала, но мне все удалось. В короткое время я обзавелся парой сотен свитков, которые при использовании посвящали в последователи спящих, и веером разбросал их вокруг себя. Несколько оставил и вложил в руки игрокам, пожелавшим к нам присоединиться. Арткулу, Ерману, Романко и Нико. К моменту, когда я покинул ясность, туши глашатаев начали шевелиться. Нужно было поторопиться. «Верите или нет, дело ваше!» — прокричал я, пока люди, эльфы, дворфы, гномы, хоббиты и феи подо мной радостно ловили свитки касания спящих. «Но поделюсь тем, что знаю точно. Бездна — свихнувшийся игрок времен бета-тестирования. Она получила доступ к божественной панели управления миром и готовится активировать окончательную смерть. Выход из Диса вам закрыли не временно, а навсегда. Пав в Дисгардиуме, вы погибнете окончательной смертью. Ваш мозг в реале отключится еще раньше. Поклоняясь бездне, кто из страха, кто ради даров подачек, вы приближаете этот момент. Я, мои уцелевшие друзья, а также последователи спящих, мы все боремся с бездной. Силы не равны, но у нас нет другого выбора. Потому что если мы проиграем, проиграете вы все. С этими словами я собрался активировать глубинную телепортацию на Кхаринзу, но отменил ее в последний момент, услышав слабый голосок, едва пробивающийся через возмущенный ропот толпы. Наконец нашел его источник. «Скиф, я здесь!» Снизу мне махала рукой Тисса, живая, но как она избежала чистилища? Ответ на этот вопрос я получил уже на Кхаринзе, вернее, километрах в 40 от острова Севернее Мингозы. Тисса вцепилась в меня руками и ногами так, что мне было тяжело дышать, потому что в ясности скорость нашего полета оказалась для нее невыносимой. Поняв это, я вышел из убыстрения. Мне в лицо бил морской воздух и брызги, пропитанные солью. А я счастливо улыбался и старался не смотреть на Тиссу. Если бы кто-то спросил меня «почему», я бы не нашелся, что ответить. Но где-то в глубине души догадывался, что причиной тому был стыд. Стыд за то, что Тисса снова спасла мне жизнь, и за то, что слишком много мне говорил ее взгляд, от которого щемило сердце и выла душа, напоминая о тех днях, когда я глядел и не мог наглядеться на нее. Бездна. «Как?» — наконец спросил я, осмелившись посмотреть ей в глаза. «Согласись, было бы странно, если бы второй шанс воскрешал моих союзников, но не меня», — пожав плечами, сказала Тисса. «Только и с его игровой механикой не все нормально. Таймер воскрешения застыл на 2 секундах и отвис только тогда, когда ты говорил с народом». Ее руки были заняты, а потому она потерлась носом о мою щеку. «Извини, зачесался». Я улыбнулся. «Поверь, Тисса, это не игровая механика. Это хаос». Ничего не ответив, она прижалась ко мне всем телом, положила голову на плечо и уткнулась лицом мне в шею. Отстраняться я не стал. Слишком маленькую плату она запросила за то, что сделала.